Рюноская Акутагава. Мадонна в черном. Из глубины юдоли слез, из глубины юдоли скорби, с мольбой к тебе взываем. О, милосердная и всеблагая! О, несказанно кроткая владычица наша, святая Дева Мария! Молитва Аве Мария. «Ну-с, что вы об этом скажете?» С этими словами Тосиро Кун поставил на стол статуэтку Марии Канон. «Мария Канон» — так принято называть изображение, обычно из белого фаянса, богини Канон, которым нередко поклонялись христиане в те времена, когда католическая религия была под запретом. Но статуэтка, которую показывал сейчас Тосиро Кун, отличалась от тех, что хранятся в музеях или у многочисленных частных коллекционеров. Во-первых, фигурка эта, сантиметров 30 вышиной, вся, за исключением лица, была вырезана из цельного куска дорогого черного дерева. Мало того, традиционное ожерелье на шее, орнамент из крестов, сделанное тоже чрезвычайно искусно, было инкрустировано перламутром и золотом. И, наконец, лицо. Великолепная резьба по слоновой кости, а на губах – алая точка. Очевидно, коралл. Скрестив руки на груди, я некоторое время молча вглядывался в прекрасный лик Мадонны в черном. И пока смотрел, мне все явственнее чудилось какое-то странное выражение, будто смутно витавшее в чертах этого вырезанного из кости лица. Впрочем, нет, сказать «странное», пожалуй, слишком слабо. Мне показалось, будто все ее лицо дышит иронической, даже какой-то злобной усмешкой. «Ну-с, что скажете?» — повторил Тосиро Кун, горделиво улыбаясь, как все коллекционеры-любители, и поглядывая то на Марию Канон, то на меня. «Редкостная вещица, но не кажется ли вам, что лицо у нее какое-то злое?» «Да уж, кротким и нежным это лицо не назовешь. И в самом деле с этой Марией Канон связана удивительная легенда». «Удивительная легенда?» Я невольно перевел взгляд с Марии Канон на Тосиро Куна. Неожиданно став серьезным, Тосиро Кун хотел было убрать статуэтку, но тут же поставил ее на прежнее место. «Да, поговаривают, будто эта Мадонна приносит несчастье. Когда ее просят отвратить беду, она насылает еще худшую». «Не может быть! Тем не менее, с хозяйкой этой фигурки действительно случилось, как мне рассказывали, нечто подобное». Тосиро Кун сел и с серьезным, чуть ли не с удрученным видом, жестом пригласил меня занять место напротив. «Неужели это правда?» — опускаясь на стул, с невольным удивлением воскликнул я. «Тосиро Кун — мой товарищ, окончивший университет 2 годами раньше меня». Известный и талантливый адвокат. К тому же, человек образованный, современный, отнюдь не склонный к суевериям. И если уж такой человек, как он, решается затронуть подобную тему, значит, можно не опасаться, что удивительная легенда окажется на поверку пошловатым рассказом о сверхъестественном. Судите сами. Но так или иначе, прошлое у этой Марии Канон зловещее. Если не соскучитесь, извольте, я расскажу. До меня фигурка эта принадлежала богатой семье Инами, уроженцам одного из городов префектуры Ниагата. Фигурку берегли не как раритет, а как божество, охраняющее благополучие дома. Сам Инами, глава семьи, мы вместе учились на юридическом факультете, занимается и коммерцией, и банковскими операциями, одним словом, человек он весьма деловой. А потому и мне пришлось несколько раз оказывать ему кое-какие услуги. Возможно, он хотел меня отблагодарить. Но, как бы то ни было, в один из своих очередных приездов в Токио он преподнес мне эту Марию Канон, свою старинную фамильную драгоценность. Тогда-то я и услышал от него удивительную легенду, о которой только что упомянул. Хотя сам Инами, разумеется, не верил в какие-то чары или тому подобную мистику. Просто он рассказал мне вкратце предание, связанное с этой Мадонной, так, как услышал его от своей матери. Случилось это осенью. Матери и Наме ее звали Ой. Исполнилось тогда не то 10, не то 11 лет. По времени это, очевидно, последние годы Каэй, когда черные корабли наводили страх на гавань Урага. Той осенью брат Оэй, 8-летний Масаку, захворал корью в очень тяжелой форме. После смерти родителей, погибших несколько лет назад, Оэй вместе с братом осталась на попечении бабушки, которой было уже за 70. Нетрудно понять, как встревожилась эта старая дама, прабабка нашего Инами. Несмотря на все старания врачей, состояние Масаку ухудшалось и ухудшалось. И не прошло и недели, как над ребенком нависла угроза смерти. И вот однажды ночью в комнату крепко спавший Уэй неожиданно вошла бабушка. Силой разбудив и подняв с постели девочку, она поспешно, без помощи служанок, заставила ее тщательно одеться. Уэй не успела еще хорошенько проснуться, как бабушка схватила ее за руку и, освещая путь тусклым бумажным фонарем, потащила сонную девочку по безлюдной галерее к каменному амбару, куда и днем-то почти никогда не заглядывала. В глубине амбара с давних пор стояла белая деревянная божница в честь богини Инари, охраняющей от пожаров. Бабушка вытащила из-за пояса ключ, открыла дверцы божницы. Там, за парчевыми складками занавески, стояла тускло освещенная бумажным фонарем эта самая Мария Канон. Как только Ой увидела статуэтку, ей вдруг почему-то стало страшно. Прильнув к бабушке и спрятав голову ей в колени, она горько расплакалась. Однако бабушка, обычно такая ласковая, на сей раз не обратила никакого внимания на слезы девочки. Уселась перед божницей и, благоговейно перекрестившись, начала бормотать какие-то молитвы, непонятные Ой. Так прошло минут 10. Потом бабушка обняла Ой, тихонько заставила ее приподняться и, всячески успокаивая перепуганную девочку, усадила ее рядом с собой. И снова стала молиться, обращаясь к вырезанной из черного дерева фигурке со словами, на этот раз понятными Ой. «Святая Дева Мария, на всем белом свете только и есть у меня, что мой внук Масаку, которому нынче исполнилось 8, и вот это его сестричка Ой. Я ее тоже привела к тебе. Ты видишь, она еще слишком мала, чтобы взять ей в дом мужа. Если какая-либо беда стрясется теперь с Масаку, дом и нами с той же минуты лишится продолжателя рода. Не допусти же свершиться такой напасти, охрани и защити жизнь Масаку. Если же я прошу слишком многого, если я недостойна, чтобы ты вняла моей просьбе, то сохрани жизнь Масаку хотя бы до тех пор, пока я еще живу на этом свете. Я уже стара и навряд ли протяну долго. Скоро я вручу свою анима нашему Деусу. Но до тех пор и внучка моя Уэй, даст Бог, подрастет. Пролей же на нас милость. Отврати от Масаку меч, занесенный ангелом смерти. Хотя бы до тех пор, пока я не закрою глаза навеки». Так с жаром молилась бабушка, склонившись стриженной головой. И вот, по словам Уэй, когда молитва окончилась и девочка робко приподняла голову, она вдруг увидела, возможно, ей померещилось, что Мария Канон улыбнулась. Уэй опять тихонько вскрикнула от испуга и снова уткнулась в колени бабушки. Но та, напротив, с довольным видом поглаживая по спине внучку, повторила несколько раз: «Полно, полно. Теперь мы уже можем уйти. Госпожа Мария снизошла к бабушкиной молитве». Ну а на утро, и в самом деле, словно молитва бабушки вправду была услышана, жар у Масаку спал. И если еще вчера он был в полном беспамятстве, то теперь к нему постепенно возвратилось сознание. Трудно описать радость бабушки. Мать Инами рассказывала, что до сих пор не может забыть, как от радости бабушка и плакала, и смеялась одновременно. Убедившись, что больной внучек спокойно спит, бабушка между тем и сама решила немного передохнуть после нескольких ночей бдения у постели больного. Она велела приготовить себе постель в соседней комнате и легла, хотя обычно спала у себя в спальне. Уэй сидела у изголовья бабушкиной постели, играя в бложки. По ее словам, старая женщина, очевидно, измученная усталостью, тотчас же уснула, словно убитая. Так прошло примерно около часа, как вдруг пожилая служанка, ходившая за Масаку, осторожно приоткрыла раздвижную дверь, отделявшую соседнее помещение, и испуганно позвала: «Барышня, разбудите-ка поскорее старую госпожу!» Малютка Уэй тотчас же подошла к бабушке и дернула ее несколько раз за рукав спального кимоно. «Бабушка! Бабушка!» Но странное дело. Бабушка, всегда спавшая очень чутко, на этот раз не отвечала, сколько ее ни звали. Тем временем служанка в недоумении приблизилась, но, едва бросив взгляд на спящую, точно безумная схватила ее за кимоно с плачем и отчаянным криком: «Госпожа! Госпожа!» Однако бабушка даже не шевельнулась. Только под глазами у нее легли легкие лиловатые тени. Вскоре и другая служанка поспешно распахнула дверь и вся красная от волнения дрожащим голосом позвала: «Госпожа! Молодой барин! Госпожа!» Само собой, в словах этой служанки звучал такой испуг, что даже маленькая Оэ догадалась. Масаку неожиданно стало хуже. Но бабушка по-прежнему лежала, крепко закрыв глаза, словно не слыша служанок, с плачем припавших к изголовью ее постели. Масаку тоже скончался. Минут 10 спустя Мария Канон выполнила просьбу бабушки при ее жизни не убивать Масаку. Рассказав эту историю, Тосиро Кун остановил на мне долгий задумчивый взгляд. «Ну что, разве вам не верится, что все это правда?» «Да, но...» «Трудно сказать». Некоторое время Тосиро Кун молчал. Затем, поднеся спичку к погасшей трубке, проговорил: «А мне думается, все так и было. Вот только неизвестно, повинна ли в том Мадонна, хранившаяся в доме Инами, или нечто совсем иное. Впрочем, вы, кажется, еще не прочли надпись на подставке этой фигурки. Взгляните. Видите латинские буквы, вырезанные вот здесь? Не надейся, что молитвой изменишь предначертание богов». Я с невольным страхом взглянул на Марию Канон. Само олицетворение судьбы. На прекрасном лице Мадонны, облаченной в черное дерево, навечно запечатлелась таинственная усмешка, в которой сквозила нескрываемая враждебность. Рюноская Акутагава. «Мадонна в черном». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.